Сатоми тоже пришла на завтрак. Однако Юкихиде, как обычно, отсутствовал. Ведь он человек со странностями и, наверное, ест где-нибудь один. Фукуи и Масуо Футагаяма сидели рядом друг с другом и обсуждали происходящее. По их словам, полицейские и вчера работали допоздна, и сегодня начали действовать с раннего утра, тщательно обследуя комнату бабушки и траву под ее окном. Что касается Кадзуо, то он с необычайно серьезным выражением лица хвастался Судзуки, каким лаком покрыт стоящий перед ними столик и как подчеркнута текстура дерева на токабасира, столбах, обрамляющих декоративную нишу в стене. Это было настолько интересно, что я просто сидел и слушал. «Видите, текстура тут и тут совпадает, верно? Это очень здорово. Вы больше нигде такого не увидите. Обычно плотник даже не задумывается о том, что он делает, а просто ставит один столб сюда, другой туда, и на этом все. Посмотрите хорошенько на этот столб. Это тысячелетнее дерево павловнии. Ее ствол аккуратно разрезан так, чтобы обнажить структуру древесины. Однако древесина павловнии мягкая, и ее легко поцарапать даже ногтями. Поэтому в домах, где есть дети, павловнию в таких помещениях не используют. Это пустая трата денег. А теперь взгляните на стену вон там. Для ее отделки использовали специальный стеклянный порошок. Если вот так наклонить голову и посмотреть под углом, стена поблескивает, почти светится. Масуо Футагаяма рассказывал Фукуи о хижине в Юге, где Томегане жег уголь. Господин Томегане очень любил хижину на горе Сеннин. Он часто говорил, что, бывая в Юге, обязательно ездит туда. Пейзажи там потрясающие. «Что, и правда пейзажи хороши?» — спросил Фукуи. «Сейчас, когда построили плотину, стало еще красивее. Внизу видно большое водохранилище, красивое место». «Сколько времени туда добираться отсюда?» «Ну, по прямой это не так уж и далеко, но ехать на машине придется по государственному шоссе и сделать большой крюк, так как других автомобильных дорог нет. Думаю, это займет около часа. До выезда на государственное шоссе будет немного сложно, и когда доберетесь до тех мест, снова будет не очень просто». «Дорогу трудно найти?» «Да, трудно. Это же в горах». «Машина-то пройдет?» «Где-то до полпути можно проехать, а дальше на большой не пройти». «А на микролитражке?» «Должно быть нормально. Но я там не бывал уже 8 лет, не знаю, как сейчас. Надеюсь, дорогу смогу найти, но все же не до конца уверен». «Там разве не одна дорога?» «До середины одна, а потом много ответвлений и никаких указателей. Я немного в себе сомневаюсь. Это может занять некоторое время». «Может, кто-то еще знает, где эта угольная хижина?» «В этой деревне, наверное, нет. Я вообще не думаю, что в этой деревне кто-нибудь знаком с Томегане, кроме тех, кто живет в этом доме». «Тогда, может, нет смысла туда ехать? Ну, поедем мы туда, несмотря ни на что, а Томегане там не окажется. С трудом найдем хижину, полюбуемся на плотину и поедем домой. Может, не ездить?» — сказал Фукуи. В этот момент вдруг заговорила Сатоми. «Я, между прочим, знаю», — сказала она. «Что, ты знаешь дорогу?» — сказал Фукуи. «Да, я была там в прошлом году и до сих пор помню, как ехать». «Правда? Это хорошо, это хорошо. Да-да-да. Тогда будешь показывать дорогу. Будешь нашим навигатором», — сказал Масуо Футагаяма с облегчением. «Я плохо соображаю на ходу», — сказала Сатоми. «Ну, тогда вам стоит объединить свои силы», — сказал Сакаида. «Если не помешаю, то я хотела бы помочь. Я знаю господина Томегане как человека, говорила с ним о разных вещах, так что, возможно, могу быть чем-то полезна». «Так-то оно так, но Сатоми, наверное, надо сегодня в школу», — сказал Фукуи. «Сегодня я могу вернуться в полдень. После обеда у меня только математика и физика». «А математику и физику можно прогулять?» — удивленно спросил я. Я пытался понять, может ли эта девушка на самом деле быть нарушительницей школьных правил. Да, с математикой и физикой у меня ничего не выходит, поэтому ненавижу их. И Сатоми скорчила гримасу. «Если уроки тебе не нравятся, ты их прогуливаешь?» — спросил я. «Да, потому что не нравятся. Учителя мне тоже не нравятся». Тут она рассмеялась. «Мне это ни к чему. Я гуманитарий. И сейчас мне не нужно посещать занятия по естественным наукам, чтобы подготовиться к вступительным экзаменам». «Понимаю, но все равно тебе сейчас не с руки ехать, ведь нужно готовиться к экзаменам», — сказал Фукуи. «Нет, все в порядке. Раскрыть дело важнее. Мое поступление зависит от того, что происходит в этом доме». Она, на удивление, хорошо понимала ситуацию. «Ты уверена? Тогда, пожалуй, мы подождем, пока ты вернешься домой. А как иначе, раз мы не знаем дорогу? Ты во сколько вернешься?» «К обеду. Я буду дома без 20 часов. Пообедаем и можем ехать». «Хорошо. Тогда сколько набирается народу? Нас трое, Сатоми, господин Футагаяма с сыном и господин Сакаиде». «Пожалуйста, и меня тоже возьмите», — сказал я. «Вместе с вами получается 8 человек. Думаю, надо взять микроавтобус». «Но если так, то придется долго идти пешком», — сказал Футагаяма. «Тут уж ничего не поделаешь», — сказал Фукуи. После этого разговора за завтраком Сатоми отправилась в школу, а полицейские тут же сели в свою микролитражку и съездили, поменяли ее на микроавтобус. Я вернулся в свою комнату и поспал около часа. Затем достал тетрадь, немного поработал и стал ждать времени отъезда. Настал полдень, на небе было много облаков, поэтому день трудно было назвать солнечным. Все это выглядело как экскурсия. После обеда Сатоми сняла форму и вышла к нам в худи и мини-юбке в клетку. Все расселись в микроавтобусе полицейского участка Каисиге, Танака занял водительское место. Покинув Рюгатой, машина сначала проехала по Каисиге-Гиндзе, слева промелькнули Кайракудза и Роман. Мы быстро проехали через деревню и, поворачивая то влево, то вправо, выехали на дорогу, ведущую через горы. Машина сразу же начала раскачиваться из стороны в сторону, и мы оказались на горной дороге. Из Каисиге можно выехать только по одной дороге. Похоже, мы собирались ехать той же горной дорогой, по которой мы с Кайо шли поздно ночью. Я помнил, что это было долгое путешествие, и мысль о том, чтобы пройти по ней еще раз, не вызывала у меня удовольствия. Однако, благодаря мощи цивилизации, дорога, по которой, казалось, можно было идти всю ночь, обернулась всего лишь короткой поездкой на машине. Отчасти потому, что сейчас, днем, при хорошей видимости, ехать можно было достаточно быстро. На грунтовой дороге машину сильно трясло, но она бодро ехала в окружении зелени, и вскоре мы уже оказались на шоссе, по которому добирались сюда на автобусе. Справа промелькнула остановка, которую я видел поздно вечером, но наша машина свернула налево и направилась в ту сторону, куда ехал той ночью автобус, сверкая своими огнями. С этого момента вокруг была незнакомая территория. Я сидел на самом заднем сидении рядом с Сакаиде. Сакаиде у окна, я у прохода. На двухместном сидении перед ним, рядом с окном, сидела Сатоми, а Кадзусиге Футагаяма рядом с ней. Дальше перед ними Масуо Футагаяма и Судзуки, на водительском месте Танака и рядом с ним на пассажирском Фукуи. Путь до хижины Томегана, где жгли уголь, должен был занять примерно час. Я хотел использовать это время, чтобы обменяться мнениями с Сакаиде по поводу происходящих событий. «Господин Сакаиде», — начал я, — «у этой серии преступлений есть примечательная особенность. Все жертвы были убиты одним единственным выстрелом. Ни разу не стреляли повторно. Так что если будут стрелять в кого-то из нас, мы умрем легкой смертью. Что вы думаете по этому поводу, как бывший летчик-истребитель?» Сакаиде горько улыбнулся. «Исходя из своего опыта, я считаю, что стрелял человек очень подготовленный. В наше время таких людей называли асы. В нашем деле длинными очередями стреляют новички. От волнения они только зря расходуют заряды». «А, вот как? Я этого не ожидал. Ведь в вооружении истребителя Zero Sen входят пулеметы и пушка». «Но ведь на Zero Sen стояли пулеметы и автоматическая пушка». «Это верно». «Так из пулемета же по самолетам противника быстро стреляют очередями, нет?» «Ерунда. Если так стрелять, ствол пулемета сразу перегреется, и тогда пули начнут вылетать сами с собой, даже если не жать на гашетку. И весь боекомплект моментально израсходуется». «Я не знал». «Вот так». «Тогда как долго надо жать на гашетку?» «Если толком научиться, то максимум 2 секунды за раз». 2 секунды? Неужели так мало?» «Да. Те, кто жмет дольше, просто еще неопытны. Вот почему я сразу понимал, что летчику не хватает опыта, если видел, как он стреляет по врагу длинными очередями». «Никогда об этом не слышал. Всего 2 секунды, а называют это воздушным боем». «Нет, никто не ввязывается в воздушные бои». «Что?» «Устраивать воздушный бой — это верх глупости, особенно если вы хотите сбить много врагов. В воздушном бою вы используете весь свой ум, физическую силу, топливо и время, а собьете только один самолет. Чтобы стать асом, надо обнаружить врага быстрее, чем это сделает он, и подкрасться сзади слева, немного ниже. Затем просто выстрелить и перейти к следующему». «Понятно. А я думал, что лучший летчик — это мастер воздушного боя». «Конечно, это так. Нельзя стать асом, если не умеешь вести воздушный бой. Но ввязываться в него приходится только тогда, когда он неизбежен. В мире нет первоклассных летчиков, которые предпочитают этим заниматься». «Но как же может противник вас не заметить, когда вы подкрадываетесь к нему сзади с таким шумом?» «Так и может, потому что вокруг него тоже постоянный шум. В кабине стоит такой гул, что, например, если один пилот станет кричать другому в ухо в двухместном самолете, тот ничего не услышит. Если ослабить внимание, то ничего не заметишь, даже если противник будет в метре позади тебя». «Понял. А почему сзади слева немного ниже?» «Когда ты находишься выше, твой собственный самолет закрывает обзор, и ты не видишь врага. Лучше всего, чтобы враг был немного выше тебя». «А слева почему?» «Это удобно на случай ухода. Zero Sen — нереактивный самолет. У него пропеллер, который вращается вправо. Поэтому влево машина поворачивает быстрее, чем вправо». «Теперь ясно». На меня эти объяснения произвели глубокое впечатление, и я почувствовал, будто пелена упала с моих глаз. Мысль о том, что успеха добьется тот, кто раньше достигнет определенной точки, была очень убедительна. «Вот почему я вижу что-то подобное и в нашем случае. Такое ощущение, что кто-то тщательно все спланировал, много тренировался и досконально все исполняет. Поэтому только один выстрел за раз. Ничего лишнего. Все всегда решается единственным выстрелом». «Это правда». Я задумался над словами бывшего асса. «В этом деле точно есть что-то подобное. Второго выстрела не бывает. Все решается одним. Поэтому невозможно понять, откуда стреляли. Неизвестно, где находился стрелок. Тогда разрешите спросить, какими качествами нужно в первую очередь обладать, чтобы стать хорошим стрелком?» «Глаза, зрение». «Ага, зрение». «Тогда не было радаров, поэтому я всегда шел первым, и если видел впереди вражеский строй, покачивал крыльями, чтобы предупредить ведомых, подняться выше и принять боевое построение. Тот, кто сделает это хотя бы на секунду раньше, тот победит». «А как выглядит вражеский строй на большом расстоянии?» «Как будто нарисован разведенной тушью». «Разведенной тушью?» «Да, очень бледный». «Представляю». «Тогда у меня было хорошее зрение. В то время мне было всего за 20. и все мои чувства были в полном порядке. А сейчас, за 40, хоть на глаза не жалуюсь, но есть небольшая проблема с носом. Не различаю запахов. В бою к делу подключаются все животные инстинкты, поэтому одинаково нужны все 5 органов чувств. Мне повезло услышать действительно интересный рассказ. В людях, которых называют первоклассными специалистами, чувствуется что-то особенное. Сколько самолетов противника вы сбили, господин Сакаэда? Я стараюсь не говорить об этом слишком много. Большинство людей, которых я сбил, должно быть, умерли. Так что этим не стоит хвастаться. Это война. И потом, это не точная цифра. Будешь заниматься точным подсчетом, и тебя самого собьют. О, я думаю, да. 51 самолет. 51? Наверное, немного людей могут назвать такую цифру. Нет, есть такие люди. И многие могли бы назвать гораздо, гораздо большие цифры. Но если говорить только о выживших, то их, конечно, мало. Господин Сакаэда, а приказ о камикадзе вас не коснулся? Да, я в то время был ранен и работал инструктором на Сикоку. Приказа я не получил. К тому же, сугубо между нами, асов в камикадзе не набирали. Только парней, которые едва ли неделю назад научились управлять самолетом. Они обычно приходили ко мне в ночь перед вылетом и говорили, что решили пойти в камикадзе, потому что, если с такой подготовкой они встретятся в небе с противником, их сразу собьют. И просили меня подсказать, как лучше поразить вражеский корабль, потому что не знали, как это делать. Ничего себе! У меня было такое чувство, будто меня ударили ножом в грудь. И я им советовал не снижаться резко, а оставаться в горизонтальном полете и бить немного ниже ватерлинии. Правда? А я думал, надежнее ударить сверху. Ерунда. Это абсолютно бесполезно. При этом невозможно управлять самолетом. Да, скорость увеличится, и может показаться, что за счет этого проще уклоняться от зенитного огня, но самолет уже невозможно контролировать. Если угол пикирования будет достаточно большим, ручка управления станет тяжелее, чем тюк риса. Она не сдвинется с места. Все кончится падением в море. Поэтому самый эффективный способ — лететь горизонтально и близко к поверхности моря. Однако сила удара при этом, безусловно, слабее. Вот почему надо идти под умеренным углом, не теряя маневренности. Понятно. Очень интересно. В книгах на эту тему, которые я читал, ничего подобного не писали. Правда? Тогда я хотел бы спросить вас вот о чем. В разных книгах написано, что боевой дух военных летчиков повысился после начала использования смертников. Сакаэда повысил голос настолько, что Сатоми, сидевшая на переднем сиденье, обернулась. Глупость! Бесстыдная ложь! Наш моральный дух был подорван, и нам было трудно встать на ноги. На войне моральный дух повышается, когда мы думаем, как победить врага и выжить самим. А с чего повышаться моральному духу, если тебе с самого начала приказано умереть? Это глупая тактика, — ясно сказал Сакаэда. В это время машина съехала с шоссе и оказалась на грунтовой дороге. Микроавтобус вдруг начал раскачиваться из стороны в сторону так, что Сатоми, сидевшая на переднем сиденье, вскрикнула. Фукуи, сидевший рядом с водителем, начал часто оглядываться назад и спрашивать инструкций у Футагаямы и Сатоми. Но это было еще не самое сложное. Мы по-прежнему ехали по перевалу Арасака, и маршрут до этого места был известен каждому. Наконец машина остановилась, и я поинтересовался, в чем дело. Оказалось, что мы подъехали к дому Томегана. Дом долгое время пустовал, но Фукуи сказал, что надо его осмотреть на предмет каких-нибудь свежих следов. Мы тоже вышли. Издалека дом с черепичной крышей выглядел темным и мрачным. В саду росло тонкое дерево хурмы. Забора вокруг сада не было, а границу его кое-как обозначали обломки черепицы, наваленные примерно на высоту колена. Видно было что-то похожее на веранду, ставни закрыты. Старая деревянная дверь почернела и подчеркивала ветхий облик всего дома. Танака и Фукуи вошли в сад, осмотрели территорию у входа. Затем пошли в заднюю часть, посмотрели там, но вскоре вернулись. Только Судзуки остался с нами и не пошел в дом. Фукуи, возвращаясь назад, помахал правой рукой перед лицом. «Ничего не изменилось. Все так же, как и в прошлый раз. Нет никаких признаков, что кто-то сюда приезжал». Наконец решили отправиться к горе Сеннин. Как туда ехать, было неизвестно, поэтому решили немного изменить рассадку пассажиров. Танака и Фукуи остались на прежних местах, но Сатоми и Масуо Футагаяма, которые знали дорогу, пересели на места прямо позади них. За ними шли Судзуки и Кадзусиги Футагаяма, а сзади, как и прежде, ехали мы с Сакаэда. «Вчера убили бабушку Кику», — сказал я сидящему рядом Сакаэда. «Я не слышал никаких выстрелов. Меня не было с 7 до 10 часов, но вы, должно быть, все это время были у себя в комнате». «Да, был». «А выстрелы?» «Я не слышал». «Я так и сказал господину Танаке», — сказал Сакаэда. «Что же это значит? Во сколько ее застрелили?» «Господин Фукуи сказал, что тело бабушки Кику было обнаружено вчера вечером сразу после 9, и в этот момент в комнате было совершенно темно. Свет в комнате был выключен. Значит, она была убита еще при свете дня». Затем, по словам господина Фукуи, судебно-медицинский эксперт осмотрел тело в 21:30 и пришел к выводу, что с момента смерти прошло примерно 2-3 часа. «А, вот как. Есть еще одна важная вещь. Похоже, на Юкате, в которой была бабушка, обнаружили следы пороха». «Да, я тоже слышал о следах пороха». «Это означает, что стреляли с близкого расстояния». «Зачем кому-то понадобилась эта пожилая женщина, которая плохо видит и даже ходит с трудом?» Говоря это, я вспомнил бабушку Кику, которая сидела в коридоре во время концерта Кото, подползала к Сакаэде и о чем-то с ним разговаривала. «С другой стороны, это также означает, что преступник мог подойти к ней сколь угодно близко. Во время концерта Кото она подошла к вам и о чем-то заговорила». «Да». «И о чем?» «Она спросила, что во дворе играют на Кото». «Я так и подумал». «Ну да, и потом спросила, что и Куко, и Сатоми». «Я сказал, да». «Затем она спросила, сидят ли они прямо». «Я сказал, да». «Она сказала, что это хорошо, и что Кото не будет звучать как надо, если исполнитель не сидит прямо». «И это все?» «Да». А затем, удаляясь в свою комнату, она сказала «пока». Это было последнее, что я от нее слышал. Теперь у меня такое чувство, будто она прощалась с этим миром. Но так или иначе, в тот момент она была еще жива. И ведь ни я, ни вы, ни кто-либо другой не слышали потом никаких выстрелов. Если сложить все эти факты вместе, то это значит, что ее убили в момент удара колокола. Думаю, что так и есть. Колокол звонит по 6 раз. В госпожу Курату стреляли под 2-й удар, это ясно. Когда раздался 3-й удар, Митико уже кричала. Я это очень хорошо помню. Примерно в то время, когда прозвучал 4-й удар, бабушка Кику спросила свою дочь Икуко, что случилось. Это можно смело предположить на основании того, что сказала мне госпожа Икуко, когда я спросил ее, что происходило в это время. Я, в свою очередь, сообщил ей, что госпожа Курата погибла. Когда прозвучал 5-й удар, госпожа Икуко побежала обратно в Сибуэта-но-ма и сообщила бабушке Кику о том, что она только что услышала от меня. Выслушав ее, бабушка пошла в свою комнату. После этого колокол прозвенел еще раз. Я думаю, только во время 6-го удара была единственная возможность убить бабушку Кику так, чтобы никто этого не заметил. Ясно. Его слова произвели на меня большое впечатление. Но что из этого следует? Кто преступник и как было совершено убийство? По моему предположению, после убийства госпожи Кураты преступник, должно быть, быстро переместился в комнату бабушки Кику и стал ждать. Находясь там, он ждал удара колокола, отсчитывая в уме оставшееся до него время. На его удачу бабушка вернулась в комнату перед шестым ударом. Одновременно с ним преступник выстрелил из ружья и убил ее. Понятно, а потом убежал, скажем, через окно. По крайней мере, это вполне можно предположить. Под окном этой комнаты каменная стена, довольно высокая, около 5 метров от окна до земли. Однако земля внизу мягкая, поэтому это все же не та высота, с которой нельзя было бы спрыгнуть. Если повиснуть на руках на подоконнике, за счет роста высота прыжка сократится до 3 с небольшим метров. Тогда достаточно просто отпустить руки, и все будет в порядке. Можно приземлиться, не опасаясь травм. А потом можно убежать куда угодно, хотя бы в сторону храма Хасензи. Да, наверное, так и было. Только когда я сказал это полицейским, они ответили, что сегодня утром уже осмотрели место под окном Сибуи Танома. И что же? Они говорят, что не нашли там никаких следов. Нет отпечатков от обуви, трава не помята. Судя по всему, в это место никто не заходил уже несколько месяцев. Вот как. Я задумался. Да чего же сложный случай. Кстати, они изучили половицы в ее комнате, стенной шкаф и даже потолок, пытаясь найти какую-нибудь лазейку. И какой результат? Ничего подобного не обнаружили. Ох ты. Машина остановилась, двигатель работал, но мы не продвигались, колеса буксовали. «Ну же», — подбадривал Масуо Футагаяма. Разумеется, никакого толку от этого не было. «Так ничего не выйдет. Могу я попросить мужчин выйти и немного подтолкнуть машину?» — сказал Фукуи, обернувшись к нам. Мы все вышли из машины, остались только Сатоми и Масуо Футагаяма. Мы уперлись в заднюю часть машины и стали толкать изо всех сил. Из машины раздавались крики Футагаямы «Под наляжем! Под наляжем!» «Извините, мой отец немного нервничает», — сказал его сын Кадзусига, упираясь в зад автобуса рядом со мной. Наконец, микроавтобус удалось вытолкать ценой моих штанов, которые были густо заляпаны грязью, летевшей из-под правого колеса. Мы вернулись в машину и снова двинулись в гору, но вскоре опять остановились. На этот раз колеса не застряли, но дорога стала настолько узкой, что мы решили дальше идти пешком.